Только на полпути к своей каморке я понял, что отклонил приглашение полуобнаженной Фелы зайти к ней в комнату. На следующий день Фела пропустила лекцию по углубленной геометрии и пришла в архивы. Она спустилась на несколько пролетов ступеней и пробралась через лабиринт коридоров и стеллажей, чтобы найти единственный в целом здании участок каменной стены, не заставленный книгами. Там была дверь с четырьмя табличками, молчаливая и неподвижная, как гора Валаритас. Фела нервно оглядывалась, переминаясь с ноги на ногу. Через долгую минуту из темноты в красноватый круг света ее ручной лампы выступила фигура в капюшоне. Фела тревожно улыбнулась. — Привет. — тихо сказала она. — Друг попросил меня. Она умолкла и чуть наклонила голову, стараясь разглядеть лицо под капюшоном. Вероятно, вы не удивитесь, узнав, кого она там увидела. — Квот? — недоверчиво спросила Фела, оглядываясь во внезапной панике. — Бог мой, что ты здесь делаешь? — Нарушаю, — беспечно заявил я. Она схватила меня за руку и потянула через лабиринт полок, пока мы не пришли в одну из читальных норок, разбросанных по всем архивам. Фела втолкнула меня внутрь и, решительно закрыв за нами дверь, привалилась к ней спиной. — Как ты сюда пробрался? Лорен лопнет от ярости. Ты хочешь, чтобы нас обоих исключили? — Тебя они не исключат, — сказал я. — Ты в самом тяжелом случае виновна в добровольном сговоре. За это исключить не могут. Вероятно, ты бы отделалась штрафом, поскольку женщин не порят. Я чуть шевельнул плечом, чувствуя тупую, тянущую боль в швах на спине, что несколько несправедливо, на мой взгляд. — Как ты пробрался сюда? — повторила она. — Проскользнул мимо стола? — Тебе лучше не знать, — уклончиво ответил я. — Конечно же, это был поддевало. Только вдохнув вместе с ветром запах старой кожи и пыли, я понял, что уже где-то рядом. В переплетении туннелей пряталась дверь, которая вела прямо на нижние уровни хранилища. Именно оттуда хронисты могли легко попасть в систему вентиляции. Дверь, конечно, была заперта, но запертые двери никогда не становились для меня серьезным препятствием, к сожалению. Однако Феле я ничего этого не рассказал. Я знал, что мой тайный путь будет работать только пока он остается тайным. Рассказать о нем хронисту, даже задолжавшему мне услугу, было не лучшей идеей. «Послушай», — быстро сказал я, — «это абсолютно безопасно. Я бродил здесь часами, и никто даже близко ко мне не подошел. Здесь у каждого своя лампа, так что людей легко избегать». «Ты просто удивил меня», — ответила Фела, отбрасывая темные волосы за плечо. «Хотя ты прав, там, наверное, безопаснее». Она открыла дверь и выглянула наружу, убеждаясь, что в окрестностях никого нет. Хронисты периодически проверяют читальные норки, чтобы в них никто не спал или не занимался сексом. «Что? Ты еще многого не знаешь об архивах?» Она улыбнулась, открывая дверь настежь. «Вот почему мне нужна твоя помощь», — объяснил я, когда мы направились обратно в хранилище. «Я не могу здесь разобраться». «А что ты ищешь?» — спросила Фела. «У меня тысячи вопросов», — честно признался я, — «но мы можем начать с истории о мир. Или с любых невымышленных сообщений о Чандрианах. Хоть что-нибудь об этом. Я не смог найти ничегошеньки». Я даже не пытался скрыть разочарование в голосе. После стольких месяцев ожидания попасть, наконец, в архивы и не найти ни одного ответа. С ума сойти. Я думал, тут все лучше организовано, — проворчал я. Фела тихонько фыркнула. — А как бы ты это сделал? В смысле, организовал? — Как раз об этом я и думал последнюю пару часов, — сказал я. — Лучше разделить по темам. Ну, знаешь, история, мемуары, грамматика. Фела остановилась и глубоко вздохнула. «Думаю, это надо прояснить». Она наугад вытащила с полки тонкую книжицу. «Какова тема этой книги?» Я открыл ее и проглядел страницы. Она была написана почерком писца старой школы, витиеватым и трудночитаемым. Выглядит как мемуары. «Какого типа мемуары?» «Куда бы ты поставил в отделе мемуаров?» Все еще листая страницы, я заметил тщательно вырисованную карту, больше похожую на книгу путешествий. — Отлично, — сказала Фела. — Куда ты поставишь ее в отделе мемуаров и путешествий? — Я бы отнес ее к географии, — сказал я, наслаждаясь игрой, и перелистнул еще несколько страниц. — Артур, Модек и Винт? Нахмурившись, я посмотрел на корешок книги. — Сколько ей лет? — Атуранская империя поглотила Винт больше 300 лет назад. — Больше 400, — поправила Фела. — Так куда ты поставишь рассказ о путешествии, повествующий о месте, которого больше не существует? Тогда это будет относиться к истории, медленно сказал я. А если она не точна, дожимала Фела, основана больше на слухах, чем на личном опыте? Если она полностью вымышленная? Романы о воображаемых путешествиях были весьма модными в Мадеге лет 200 назад. Закрыв книгу, я медленно задвинул ее на полку. «Я начинаю понимать проблему», — задумчиво сказал я. «Нет, не начинаешь», — возразила Фела. «Ты только краешек проблемы увидел». Она показала на книгохранилище вокруг. «Вот, скажем, завтра ты станешь магистром архивов. Сколько времени у тебя уйдет на то, чтобы все это организовать?» Я посмотрел на бесчисленные стеллажи, теряющиеся в темноте. Да это работа на целую жизнь. Очевидность говорит, что не на одну, — сухо заметила Фела. Здесь больше 750 тысяч книг, и это не считая глиняных табличек и свитков, или черепков из Клуптены. Она пренебрежительно махнула рукой. Итак, ты проводишь годы, продумывая безупречную систему организации, в которой даже есть удобное место для твоей истории и фантастики путешествий и мемуаров, ты вместе с хронистами проводишь долгие дни, медленно определяя, сортируя и переставляя десятки тысяч книг. Она посмотрела мне в глаза. А потом умираешь. Что случается тогда? Я начал понимать, куда она клонит. Ну, в совершенном мире следующий магистр архивов продолжит мое дело, сказал я. Ура! «Совершенному миру», — саркастически заметила Фела и снова повела меня между стеллажами. «А что, каждый новый магистр архивов имеет свои собственные идеи о том, как все должно быть организовано?» «Не обязательно», — призналась Фела. «Иногда бывает, что несколько магистров подряд работают по одной системе, но раньше или позже приходит кто-то, уверенный, что знает лучший способ, и все начинается сначала». «И сколько разных систем здесь было?» Я заметил слабый красный отсвет, мелькающий среди дальних стеллажей и направленный в нашу сторону. Фела сменила направление, уводя нас от света и его носителя. «Смотря как считать», — мягко сказала она. «За последние 300 лет по меньшей мере 9. Хуже всего было около 50 лет назад, когда здесь сменилось 4 магистра архивов по 5 лет на каждого. В результате среди хронистов возникли 5 фракций. Всякая со своей каталожной системой, причем каждая была твердо уверена, что она лучшая. Похоже на гражданскую войну, заметил я. Священную войну, уточнила Фела. Очень тихий и осмотрительный церковный поход, где все уверены, что защищают бессмертную душу архивов. Они крали книги, уже занесенные в каталоги другими системами, прятали книги друг от друга или путали их порядок на полках. И сколько так продолжалось? «Почти 15 лет», — сказала Фела. «Могло бы продолжаться и по сей день, если бы хронистам магистра Толема не удалось наконец выкрасть журналы Ларкина и сжечь их. Ларкинцы после этого были обезоружены». «А мораль этой истории в том, что люди сходят с ума от книг», — мягко поддразнил ее я. «Отсюда мысль проверять читальные норки?» Фела показала мне язык. «Мораль истории в том, что все здесь перепутано. Мы надежно потеряли 200 тысяч книг, когда Толем сжег журналы Ларкина. Они были единственными записями о том, где находятся эти книги. Потом, 5 лет спустя, Толем умирает. Угадай, что потом?» «Новый магистр архивов пытается начать с чистого листа». «Это как бесконечная цепочка недостроенных домов», — сказала Фела сердито. «Легко найти книгу по старой системе, так они на этом строят новую. Тот, кто строит новый дом, крадет бревна из построенного раньше. Старые системы до сих пор попадаются то там, то сям. Мы все еще находим тайники, в которых хронисты прятали книги друг от друга». «Чувствую, это у тебя больное место», — с улыбкой заметил я. Мы дошли до лестницы, и Фела повернулась ко мне. «Это больное место у каждого хрониста, который проработал в архивах больше 2 дней», — сказала она. «Люди в книгах возмущаются, когда у нас занимает больше часа найти им то, что они хотят. Они не понимают, что это не так просто, как подойти к стеллажу «История о мир» и вытащить книжку». Она отвернулась и стала подниматься по ступенькам. Я молча последовал за ней, оценивая новые перспективы.